Глава 25. Пайер. Темпест застонала. Бледная кожа зарумянилась из-за жара. Он внимательно разглядывал девушку, задаваясь вопросом, что, черт возьми, он здесь делает. Никс и Брикс могли и сами позаботиться о гончей, и все же он не мог встать с кровати. «Я и отсюда слышу, как ты волнуешься», — пробормотал Брикс, сидя на стуле рядом с кроватью. «С ней все в порядке. Это просто простуда». Пайер кивнул, а затем положил пальцы на пульс, бьющийся у основания шеи Темпест, считая удары сердца. Для такого свирепого существа его гончая теперь выглядела крайне жалко. «Люди такие слабые», — пробормотал он, разглядывая синие вены, резко контрастирующие с кожей Темпы. Брикс фыркнул. «При ней только такого не говори. Ее потом трудно будет успокоить». Пайер выдавил из себя улыбку, которая показалась немного натянутой. «Верно. Веселье прошло, будто его и не было. Не стоило ей садиться на этого дракона». Каждый раз, когда Пайер думал о самодовольной улыбке Дэмиана, волосы вставали дыбом. Даже сейчас он чувствовал запах дракона на Темпест. «Ты ведешь себя неразумно», — Пайер вопросительно выгнул бровь, глядя на целителя. «Почему же?» «Дэмиан доставил ее сюда в целости и сохранности». Здоровяк скрестил руки на груди, качнувшись на стуле. «Ты что же? Предпочел бы, чтобы она сама пробиралась сквозь бурю. Оборотни постоянно умирают в такую погоду. Как думаешь, что случилось бы с нашей девочкой?» Веский аргумент. Темпа беспокойно дернулась, и простыня соскользнула, зацепившись за грудь. Челюсть мужчины сомкнулась при виде раскрасневшейся кожи. Пайер зарычал, рывком набросил ткань выше плеч девушки и обернул вокруг ее тела. Может быть, так она прекратит попытки оголиться перед вторым мужчиной, присутствующим в комнате? «Когда мы поговорим об этом?» — спросил Брикс. «Поговорим о чем?» — процедил Пайер, все еще увлеченный укутыванием девушки. «О том, что ты нашел свою пару». Он вздрогнул от резких слов целителя. «Ничего подобного?» Брикс грубо расхохотался. «Агрессия из тебя так и сочится. И каждый раз, когда показывается хоть кусочек ее кожи, твой запах становится сильнее. Я целитель, Пайер. Мне доводилось принимать роды. У Темпест нет ничего такого, чего бы я раньше не видел». Пот выступил на лбу Пайера, и он облизал верхнюю губу, чувствуя раздражение. «Она очень скрытная, и не хотела бы, чтобы кто-то смотрел на нее, когда она столь уязвима». «Верно. Но ты забываешь, что я уже выхаживал ее. Я видел все, что маленькая гончая прячет под одеждой, и это всего лишь плоть. Ни больше, ни меньше». Из груди Пайера вырвался низкий рык, и он вперил в Брикса взгляд, ненавидя друга за то, что тот видел Темпу обнаженной. «Ты ревнуешь?» — Брикс выдержал его взгляд, не дрогнув. «Я не буду ходить вокруг тебя на цыпочках. Я всегда высказывал тебе все, что думаю, разве нет?» «Так и есть», — выдавил Пайер. «Тогда выслушай меня. Женщина, которую ты так решительно оберегаешь, меня не привлекает. Ее запах ничего во мне не будоражит». Плечи Пайера расслабленно опустились. «Одни мужчины меньше». Целитель продолжил, подавшись вперед. «Но если бы она воззвала к моему зверю, не сомневайся, я сделал бы ее своей еще до того, как она вышла за порог той хижины». Пайер весь окаменел, скривив губу при одной только мысли о том, что Брикс мог заявить права на гончую. «Она моя!» «Знаю. И именно поэтому я не понимаю, почему ты позволяешь ей бродить, не заявив своих прав. Истинная пара — это редкость. Мы несовместимы!» Он устремил взгляд на лицо гончей. Глаза ее под прикрытыми веками дрогнули. «Она — свет, а Пайер — тьма. Я не могу сейчас позволить себе отвлечься». «Чушь собачья, и ты это знаешь!» — рявкнул Брикс. «Даже если бы я попытался за ней ухаживать, Темпест отказала бы мне?» Внутренности сжало в тиски при воспоминании о выражении на ее лице, с которым она уходила, когда он раскрыл свою вторую человеческую форму. Предательство. Ему хорошо известно, каково это. Она никогда не сможет доверять мне полностью. Она дорожит тобой, хоть ты и вел себя как идиот. Признайся в своих чувствах сейчас же. Заяви права на эту женщину, победи короля, а потом наделайте детишек, которых я смогу баловать. Темпест прижалась к Пайру, и сердце забилось быстрее. Было бы так всегда. Ты проявляешь слабость. Он свирепо посмотрел на Брикса. Дело не только во мне и моих желаниях. Мои решения влияют на целый народ. Она работает на нашего врага. Я не могу полностью доверять ей, как бы сильно ни хотел. Ты так долго никому не доверял, что собираешься упустить величайший дар, который мог бы достаться любому из нас. Друг медленно моргнул, глядя на него, а затем откинулся назад, продолжая раскачиваться на стуле. Темпест особенная, и хотя меня она не привлекает, есть другие мужчины. Будешь медлить, и кто-то другой уведет ее прямо у тебя из-под носа. «Ты закончил?» — резко спросил Пайер. Когти удлинились, и Кицуне пытался выровнять дыхание, чтобы успокоиться. Брикс кивнул. «Я сказал все, что хотел». Пайер отвел взгляд и снова посмотрел на женщину в своих объятиях. «Я знал, что от тебя будут одни неприятности».